Рейкона стояла на том, чтобы Джин пошел поспать. После завтрака Джин решил быстро увеличить число СП. Он решил поместить станцию в деревню Каина, Порт-Рок, Синюю Землю и Королевский замок Королевства Эгилия. Двое тайно будут охранять Рейнхарта. Думая об общей цели, он решил сделать взрослые женские типы. Поскольку у него уже был шаблон, скоро были скопированы 10 экземпляров. Имена: Айрис, Азалия, Котлея, Лотос, Черри, Камелия, Эрика, Лобелия, Сейдж и Космос. Джин лихорадочно придумывал имена. Их сразу же отправили в места, где находились порталы, но те, которые направлялись в королевский замок королевства Эгилия, были отправлены вместе с Куинта. Теперь есть одно дело, хозяин. В последнее время Энн стала как штабной офицер. Он беспокоился, будет ли Рика ревновать, но они смогли поделить свои роли, поэтому Джин чувствовал облегчение. Хозяин – человек. Поэтому давайте придумает что-нибудь для безопасности хозяина. Джин согласился с этим. Костюм голема, очки ночного видения, шлем и боевой костюм. База лекарств, которую мы приготовили вчера, должна быть завершена. Лекарства, которые могли бы исцелить тело Джина, имели максимальный приоритет. О, точно. И поэтому Джин отправился открывать коробку эфира. В сосуде был слабый свет. Великолепно. Я никогда не видел лекарственную базу, которая содержит так много магической энергии. Хорошо, осталось только загрузить магию. Это был трюк, как при вписывании магической формулы в магический кристалл. Отец, пожалуйста, оставь это мне. Рика вызвалась. На днях у меня был шанс узнать исцеляющую магию в клинике Салли. Она могла использовать магию до заклинания высокого уровня медицины. ХМ, медицина, если я правильно помню, разве это не было тем заклинанием, которое я считал в стиле Шиара? Джин задал вопрос. Это место находится недалеко от империи Шиара. Из-за близости, полагаю, что у обеих сторон есть отношения. Рика заявила о своей догадке. В таком случае я оставлю это тебе, Рика. Да. Рика кивнула и увеличила мощность своего преобразователя эфира и магического драйвера до 10%, а затем улучшила свою магическую энергию. Медицина. На мгновение лекарственная база засветилась, и как только она свечение исчезла, лекарственная база стала бледно-голубой. Энн, как? Спросил Джин, и Энн осмотрела лекарство. Отличная работа. Высший класс. ХМ, как и ожидалось от Рика. Получив похвалу, Рика радостно улыбнулась. Хорошо, давайте поместим его в маленькие флаконы. Джин сделал из мусковита маленькие флаконы, затем Рика и Энн наполнили их лекарством. Около 50 мл помещалось в бутылку. Поскольку было 10 литров, это была значительная работа. Кроме того, на этот раз флаконы были в стиле ампул. Без содержания воздуха они пригодны для длительного хранения. Поскольку они были сделаны из мусковита, можно было видеть содержимое. Он сделал около 200 ампул, 50 из которых были на острове Харай, а остальные были на базе, бронемашинах и т.д. Согласно Энн, с частотой лекарства, которая была настолько высокой, его можно было хранить почти не боясь, что оно испортится. На всякий случай, он решил сделать улучшенную версию небольшого холодильника, который также мог бы работать в качестве накопителя эфира. Наконец, время для моего оборудования. Да, Энн также согласилась. Материалы готовы. Лао Цзы тоже был тут. Хозяин, прежде чем создать броню, я думаю, было бы лучше сначала создать оборудование, защищающее каждую часть тела, если хотите. Джин понял совет Энн. Ясно. Сначала шлем, можно. Джин уже мог это представить. На теле будет легкое серебро. Если экипировка будет слишком тяжелой, его шея не выдержит. Магическая связь, чтобы общаться с Рикой Лао Цзы. Одна идея шла за другой. Давай также установим небольшой прожектор. И убедите, что он может излучать инфракрасный и ультрафиолетовый свет в дополнение к видимому свету. Ему было весело. Покрой его композицией мифрила и адамантита, а сверху что-нибудь помягче. Я уже вижу, как все будет выглядеть, сказал Лао Цзы, укладывая материалы. Хорошо. Джин был оживлен. Рика, которая была рядом, также казалась счастливее. Примерно через час был завершен шлем. Он попытался надеть его и... ХМ, так себе, сказал, пытаясь откорректировать некоторые части магической формулы с помощью магии. Ладно, должно быть что-то вроде этого. Я уже строю такое, но было бы неплохо иметь простой противогаз или, скорее, снабжение кислородом. По-видимому, он хотел сделать его полезным в местах с миазмой, вулканическими газами и т.д. или для большой высоты. Хорошо, давайте построим прототип модели номер 2. В хорошем настроении, он построил 4 прототипа шлема за утро и решил оставить модель номер 1 для легкого использования, а модель номер 4 для использования, когда необходима функция кислородного баллона. Том 8, глава 26. Закончив шлем, Джин продолжал думать. «Отец, скоро обед. Разве мы не обещали Эльзе?» Джин снова вспомнил. «Ах, точно. Ну, тогда идем на остров Кунь-Лунь?» «Да». Привычка обедать с Эльзой была очень хороша для Джина, который, если бы остался один, попал в беспорядочный образ жизни. И вот почему в последнее время даже Рика начинала понимать Эльзу и Майн. Джин перенесся на остров вместе с Рика. «Добро пожаловать, Джин сама». Майн вышла поприветствовать их. «Я пришел на обед». Эльза ждала. Затем она отвела его к столу. Перед особняком был стол, за которым сидела Эльза. В голубом небе плавало одно белое облако. «Джин Ней, добро пожаловать». «Хей, Эльза, хорошая погода. Сегодня тепло». «Джин Ней, разве тебе не жарко во всех этих одеждах?» Джин все еще носил зимнюю одежду. Его нижнее белье и рубашка, сделанные из шелка земляного паука, защищали от холода. Однако, по-видимому, Эльзе было немного любопытно. «Сегодня так тепло, поэтому мы решили поесть на улице», — говорила Майн, вынося пищу. И вот где закончились разговоры об одежде. Нежный теплый ветерок. Это была идеальная погода для обеда на открытом воздухе. Пока он ел, он рассказал новости от Рейнхарта. «Стиарина-сан рассказала ранее такую историю. Страшные объединители», — сказала Эльза, и ее плечи слегка задрожали. Джин взбодрил ее, сказав: «Все в порядке, ты будешь в безопасности, я с тобой. У Рейнхарта тоже есть телохранители». Для успокоения Эльзы, он сказал ей, что решил увеличить количество сотрудников СП, чтобы он мог тайно защитить своих знакомых. Это заставило Эльзу улыбнуться и кивнуть. Джин Ней, хорошо, мне пора, до завтра, увидимся». Вернувшись на остров Харай, Джин подумал об одежде. Затем ему внезапно пришла в голову мысль. Материалы дьявольского зверя, точно, например, змей. Его тело покрыто чешуей, а затем кожей. Чешуя твердая, кожа тоже. Но насколько, несмотря на то, что они дьявольские звери, как у живых существ, у них эластичная кожа. Однако когда Рика постучала по ней, она издала звук металла. Это потому что кожа зверя-дьявола имеет свойство становиться жестче против ударов или давления. В момент удара она мгновенно затвердевает как металл. Даже при локализованном давлении, например, клыков, когтей или ножей, происходит та же реакция. Эта реакция, в которой использовалась магическая энергия. Используя особый характер такого материала, его можно растягивать и сжимать, применяя магическую энергию. Роботы и големы используют это свойство в своих магических мышцах. Джин подумал использовать этот материал в своей одежде. Штаны, которые он носил, были из кожи волшебного зверя. Они были прочными и гибкими. Однако они не затвердевали. Самая тонкая часть кожи морского дракона – живот. Да, разные части кожи имеют разные свойства. В брюшной полости, включая нижнюю часть живота, была кожа, которая была тонкой и самой эластичной. В конце концов, это должен быть комбинезон. Он планировал выпустить комбинезон из кожи. Он мог использовать магическое ремесло слияния вместе с формированием на коже, поэтому он идеально подходит для этой цели. Однако цвет был пурпурно-черным. Сначала прототип. Поскольку можно было использовать формирование, было бы неплохо сделать его немного свободным. Кожа морского дракона, которую нельзя было разрезать простыми ножницами, легко прорезалась с помощью водомета. Затем он использовал слияние, и через несколько минут костюм был завершен. И тогда, когда он собирался надеть его, о, нет молнии, Джин понял, что не было застежек. «Ну что ж, полагаю, я закончу его соединением». Джин принял самую легкую меру, считая, что это всего лишь прототип. «Вот так, слишком туго. Формирование, теперь слишком велико. Формирование». Надев одежду, он несколько раз переделал ее, и, наконец, Джин закончил свой кожаный комбинезон. «Хаем, теперь рассеем в нем магическую энергию, вау-вау-вау». По-видимому, это был неправильный способ рассеивания, поскольку одежда сжалась вокруг Джина. Несмотря на это, поскольку он не использовал много магической энергии, это было не так уж важно. Если бы это была, например, обычная мощность Рика, все кости в его теле были бы сломаны. «Отец, ты в порядке?» «Рика, которая молча смотрела, с тревогой спросила: «Да, все хорошо, это просто ошибка». В этот раз он вливал энергию тщательнее. Комбинезон затвердел. «Рика, используй немного. Давай посмотрим. Используй 1% силы. Подожди, нет, да-да, возьми ветку и попробуй меня ударить». Если Рика сама его ударит, он понятия не имел, что с ним будет, поэтому Джин хотел провести тест. В конце концов, он выяснил, что способен переносить удар Рика на 10% мощности. Тем не менее, конечный результат заключался в том, что Джина отбросила, и Рика бросилась за ним, чтобы поймать его. И тогда Джин не стал испытывать дальше. «Ну, прекрасно. Давай используем это как базу и добавим много возможностей». Он думал использовать его в качестве базы для доспехов, поэтому Джин, который решил, что тяжелая часть еще не закончилась, приободрился. Невозможно контролировать расширение и сжатие. Даже для Джина это была непростая задача. Создание только частей, которые соответствовали мускулам, было задачей Геркулеса. Рика тоже выглядела взволнованной. Наконец, у него появилась идея. Это прикрепление дополнительных магических мышц поверх комбинезона. Используя их, было бы легко понять, где и сколько магической энергии он хотел влить. Тем не менее, у него ужасная внешность. Это было похоже на анатомическую модель с прикрепленными мышцами. Если бы кто-то увидел его в темном месте, он бы упал в обморок. Однако производительности. Он мог поддерживать движение Джина и удваивать его силы. Казалось, добавить еще и кости Джина не справится. Просто мышцы были сильнее, а слабые кости будут плохо их поддерживать. Ладно, оборонительная сила неплоха. Если он позволит мне удвоить свои силы, полагаю, что это успех. Хотя это и не силовой костюм, это усиленная одежда. Пока Джин был рад, однако вид немного. Мускулистая анатомическая модель была слишком жуткой. Почему бы мне просто не надеть еще один слой? С трехслойной структурой он каким-то образом сумел заставить его выглядеть нормальным снаружи. Начальник 8-го подразделения, Персилу, вернулся, сбежав. Начальник 8-го подразделения. О, этот бездельник, он парень получил статус главы филиала из-за богатства. Да, и после того, как он схватил Эльзу Рендалу, он ее упустил. ХМФ, некомпетентно. Итак, как насчет человека, который забрал ее? Похоже, это был Джин Ниду. И при этом он дал нам, объединителям, предупреждение. Не впутывайте в это нас, а затем полностью уничтожил цитадель 8-го подразделения столбами света. Столбы света, что это значит, я не знаю. Это объяснение Персила. ХМФ, бездельник есть бездельник. Ну что ж, отправьте отчет руководителю магических технологий. Вероятно, они смогут разоблачить истинную природу этих столбов света. Да, сэр, не впутывать их, говоришь, что залепит ремесленника. Именно, Джин Ниду, Ринхард и эта леди, видимо, связывались. Да, похоже, они вдали. Хорошо, срочно закрепите за ними людей. Есть. Том 8, глава 27. Следующее. Оружие хозяина, верно, сказал Энн, потому что усиленная одежда была более или менее закончена. Водомет и лазер слишком мощные, и они варьируются от дальнего до среднего расстояния. Нужно сделать оружие близкого расстояния. Я вижу, к чему ты клонишь. Джин не знал боевых искусств и ничего подобного. Это означает, что я должен буду размахивать чем-то вроде посоха. Джин изобразил посох в руках, как насчет катаны. Хотя говорят, что они не будут резать, если не выровнять лезвие правильно, а адамантит тяжелый. Двойной силы едва бы хватило, чтобы использовать катану из адамантита. ХМ, он должен быть легким. Поразмыслив, в его голове всплыл меч из какой-то франшизы. Кажется, это сработает. Джин сформировал план в своей голове. Плазмой? Нет. Как противопехотное оружие, магией молнии. Джин продолжал озадачиваться. ХМ, я думал, что это такая хорошая идея. Хозяин, прежде чем продолжить, сначала добавьте барьер самозащиты к вашему оборудованию. Энн помогла. Тем не менее, она осенила Джина. Точно, барьер. Я сделаю силовое поле в мече. Обычно магический барьер распространялся в сфере или диске, но Джин начал рассматривать, можно ли превратить его в форму меча. Сферы, диски и другие геометрические формы были простыми, но превращение в форму меча было почти невозможным. Хорошо, я могу сделать это, я могу сделать это. Однако, благодаря знаниям Джина о магии и опыте на Земле, это стало возможным. Разве это не сработает, Если я просто увеличу полюса магического барьера до формы меча, магический барьер – это стена, сделанная из эфира, так сказать. Теоретически конструкция была легкой. Это была комбинация привлечения и отталкивания эфира. Используя методы равновесия, можно поставить невидимую стену. Вот еще несколько подробностей о притянутом эфире и отталкиваемом эфире. Они сталкиваются друг с другом и в том месте, где они находятся в равновесии, плотность эфира в воздухе становится в десятки тысяч раз выше. Затем эфир может соединяться вместе. Это эфирное сцепление и есть магический барьер. Сила магического барьера наполовину определяется концентрацией эфира, а наполовину силой сцепления связей. Размер сцепления сделан таким образом, что эфир может легко пройти через него, так что не нужно беспокоиться о том, что маг внутри исчерпает эфир. Полюсы, от которых отталкивается или притягивается эфир, генерируются магическим кольцом или воображаемыми точками в пространстве, которые может создать маг. Вписывая сложные детали, обозначенные точки могут быть созданы только магической энергией, поэтому, используя кольцо или магический инструмент, производительность будет хорошая. И поэтому Джин думал о том, чтобы попытаться превратить эти полюса в форму меча. Чтобы изменить его на форму меча, интенсивность нужно частично исправить. Изменяя интенсивность, изменяется расстояние, на котором движущиеся силы отталкивания и притягивания находятся в равновесии. Казалось, что некоторые минутные корректировки и все, но магический барьер в форме меча, который держал Джин, выглядел как меч в 50 сантиметров, издающий слабый свет. «Хорошо, давай сделаем это так и так». Джин продолжал настраивать магическую формулу. «После трех корректировок. Я сделал». Джин в восторге вскрикнул. «Если я изменю выход, то... Аво». С коротких 40 сантиметров меч удлинился до 2 метров. «Теперь острота». Джин попытался порубить деревянный блок, который лежал рядом. А, однако, вопреки его ожиданиям, ничего не вышло. Хаем, может быть, потому что сейчас это простой цилиндрический барьер. Он догадался. Изменим характер связанного эфира в этой точке тепловой энергии. После небольшой настройки он выполнил второй тест. Как теперь? Ой, как горячо. Горячий воздух просочился в сторону Джина. Если я немного поменяю тепловую энергию, эфир не уменьшится. А потом третья попытка. МХМ, хорошо. Синевато-белый блестящий магический меч. Его температура, вероятно, превышала 10000 градусов по Цельсию. Когда он разрезал деревянный кусок дерева, сечение было сожжено до черна. Затем он решил проверить его на металлическом стержне. Он тоже надел шлем и спросил Рика. «Рика, можешь достать тот металлический стержень и осторожно качнуть его мне?» «Да». Она взяла 2 сантиметра толщиной и длиной около 80 сантиметров стержень и повернула его к Джину. Он заблокировал его магическим мечом. Затем, когда он заблокировал стержень, он расплавился менее чем за секунду и был разрезан на 2 части. Если бы он заблокировал меч, клинок противника, вероятно, был бы поврежден. «Хорошо, тогда как насчет электрической энергии?» Повозившись с магическим языком, он попытался заставить его производить электрическую энергию, используя магию молний. Теперь как? Он активировал его. Он выглядел голубовато-белым, но также был странно желтым. «Давай посмотрим. Рика, пожалуйста, воткни этот металлический столб в землю». «Да, отец». Направляясь на металлический столб, Джин качнулся вниз. В тот момент, когда меч вот-вот прикоснулся, произошел дуговой разряд, и раздался взрыв со слепительным светом. Без светового препятствия в шлеме он бы повредил глаза. В следующий момент меч и столб соприкоснулись, полетели искры, а железный стержень был поломан пополам. Светящийся белый металл рассеялся. Чтобы заставить его светиться белым и нагреться в одно мгновение, напряжение должно составлять сотни миллионов. Джин пристально посмотрел на меч. У него было подозрение, что он случайно сделал что-то смешное. Если бы электричество не было создано магией, Джин, который был ближе всего к нему, был бы первым, кто понес бы дикий ущерб. Нужно убедиться, что это напряжение можно контролировать. Джин пробормотал, и, поправив размер меча в дополнение к тепловой и электрической энергии, он, наконец, закончил 2 магических инструмента. Наверное, я назову их Масамун и Мурамаса. Масамун был огненным, а Мурасама в электрическом стиле. Хорошая работа, хозяин. Отец, хотите принять ванну? Иэн и Рика позвали Джина, который закончил работать. Джин сначала потянулся, затем сказал: «Да, наверное, я приму ванну». Затем он направился в особняк. Рика последовала за ним, Энн осталась прибираться. «Ах, усталость просто тает, погружаясь в горячий источник особняка», Джин говорил, как старик. «Я прибыл в Дали». «Хорошо, продолжай, как и планировалось». «Да, сэр». В ту ночь Джин ждал, когда Ринхард выйдет на контакт, но этого не произошло. Джин начал волноваться. Затем он получил срочный отчет от Лао Цзы. «Мой господин, отчет от Сейдж. Похоже, что Ринхард Дона был похищен». «Что за?» «Он увеличил число СП, так как боялся этого. Она прошла через базу у развалин крепости в Дали, где был Ринхард Дона, но, похоже, она едва успела. Эти объединители, они не прислушались к моему предупреждению». Гнев Джина вспыхнул. «Остров Харай, подготовьтесь к вылазке». Том 8, глава 28. В тот день утром Ринхард отправился в дом Стиарины. Они должны были обсудить вещи, связанные с контролем големов. По этой причине он привез с собой свою работу, Шварца Риттера. Как он и предупреждал Джина, у него было 5 охранников в окрестностях дома. Они были солдатами из империи Шиара. «Добро пожаловать, Ринхард Кун». С прошлой ночи Стиарина звала его Куном. «Доброе утро, Стиарина». Даже Ринхард обратился к ней более неформально. Они вошли внутрь, его привели в просторную гостиную. Там стояли 2 голема и 2 робота. «Это мой шедевр, Хаем, замечательно». Один из них был того же типа, что и кристальный голем Цирис, который ранее был уничтожен во время вечеринки големов, а другой был стальным големом мужского типа. Роботы были в форме девушки в позднем подростковом возрасте и взрослой женщины. Големы Рис и Кастер, робот силенный Милин. Быстро ознакомившись, они приступили к обсуждению. У них обоих были настоящие духи ремесленника. О том кристальном големе из того, что я могу сказать, он движется, используя магию формирования, верно. А как же магическая энергия? Спросил Ринхард, и Стиарина ответила: верно. Однако одновременно с формированием к подвижным частям применено смягчение, чтобы ослабить их. Понятно. Я полагаю, что это примерно на 30% эффективнее, чем использование только формирования. Да, на практике это около 25%. Длительные периоды работы невозможны, хотя цель кристального голема не в практическом использовании. Ринхард был согласен с этим. Верно. Цирис в первый раз поразил. Ты взяла направление, о котором я никогда бы не подумал. О, спасибо, спасибо. Итак, как насчет Кастера? Конечно, речь шла о големе мужского типа. Хаем, этот же мужской тип, но, может быть, потому, что он был сделан женщиной, у него свой стиль. Это действительно был мужчина с тонкими чертами или что-то в этом роде. Его можно уподобить мужскому персонажу, нарисованному художницей Сёдзё. Стиарина рассмеялась и сказала: «Понимаешь, я не очень люблю жестоких мужчин». Ринхард проигнорировал это. «Что касается структуры главных частей голема, что ты использовала?» «Я использовала мягкую магическую смолу». Мягкая магическая смола была типичным материалом для основных частей голема. Это была смола, взятая из дерева, содержащего магическую энергию, магической сосны. Если была важна магическая энергия, можно смешать ее с порошкообразным мифрилом, если вес, то со свинцом. Было популярно менять добавку. Для боевых големов использовались драгоценные камни с магической энергией магического камня. Големы, которых когда-то избил Джин, которые стали основой для Гона и Гена, были такими големами. Големы, подобные големам Джина со скелетом и мышцами, были редкими. Как насчет добавки? Мой Шварц-Риттер использует измельченный мифрил и адамантит. Ринхард раскрыл небольшой секрет в отношении своего собственного Шварца-Риттера. О, мелкий адамантит. И каков эффект? Один из них – вес. Видишь ли, адамантит тяжелее свинца. Другой. Угадаешь? Ринхард сказал с озорной улыбкой. Хаем, давай посмотрим, не знаю. Адамантит гасит магическую энергию, а мифрил рассеивает. Они противостоят друг другу, сказала Стиарина, и Ринхард дал ей намек. Почти, но не совсем. Я не говорил, что я их смешиваю. После этого намека Стиарина, видимо, поняла. Она действительно была мастером магического ремесла первого класса. Я поняла. В некоторых частях есть мифрил, а в некоторых частях адамантит. Верно? Да. У рук и ног есть мифрил, у туловища адамантит. Ноги от лодыжек до пальцев имеют адамантит. Разные вещи для разных целей. Стиарина смотрела на Ринхарда с восхищением на лице. Удивительно. Ну, в таком случае я... Стиарина собиралась что-то сказать, когда раздался громкий шум. «Что это?» «Это из зала». Рейнхард и Стерейна вышли в коридор. Там стояли четыре голема высотой более 2 метров, окрашенные в тусклое серебро. Они узнали дизайн брони и шлемов. «Этого не может быть, объединители. Почему они здесь? Что случилось с оборонительными големами на улицах Дали? Что случилось с моими охранниками? Мы устранили слабых големов. Кроме того, человеческие стражи ничто». Один из големов поговорил. Металлический голос было трудно понять. «Не могу в это поверить. Вы открыто прогуливались по городу?» «Нет, они, должно быть, использовали водный путь за домом». Рейнхард вспомнил расположение дома. «Водный путь позади соединен с рекой Азул. Скорее всего, они использовали обычную лодку, чтобы проскользнуть вдали». «Шварц-Риттер». Рейнхард позвал Шварца-Риттера, которого он привез с собой. «Кастер». Стиарина позвала Кастера. «Сопротивление бесполезно». При этом один из них столкнулся с Шварцем-Риттером, а другой с Кастером. Оставшиеся 2 направились к Рейнхарду и Стиарине. «Дерьмо. Барьер». Рейнхард активировал кольцо защиты, которое он получил от Джина. Голем, который шел на Рейнхарда, остановился около 30 сантиметров перед ним. Шварц-Риттер и Кастер столкнулись с вражескими големами. Шварц-Риттер кулаком ударил вражеского голема, а это сильнее, чем раньше. Голем выразил свое мнение. Услышав это, Рейнхард понял, что информация о нем просочилась к объединителям. «Шварц-Риттер, используй свою силу». Шварц-Риттер так и сделал. У его кулака хватило сил, чтобы сбить голову вражеского голема. Затем Шварц-Риттер перешел к битве со вторым големом. Он сражался с големом автономного типа. Стены дома были в дырах. Стиарина закричала. Рейнхард повернулся и увидел, что Кастер был разрушен, и Стиарина была поймана вражеским големом. «Стиарина». Рейнхард закусил губу. Он должен был притянуть ее к себе и включить в барьер. «Первая поймана», — говорил голем. «Рейнхард Дона, вы сдаетесь?» Рейнхард не ответил. Голем снова начал говорить. «Хаэм, как насчет того, чтобы разрушить вашу надежду, что Шварц-Риттер не проиграет?» К настоящему времени Шварц-Риттер победил второго голема. Остался только голем, который держал Стиарину и голем перед Рейнхардом. «Раз так, позвольте показать нашу истинную силу». Голем перед ним направился к Шварцу-Риттеру. Это был лучший шанс, так как Стиарина была взята в заложницы, он не мог сопротивляться, но, возможно, потому, что вражеский голем был простым, он хотел сразиться с Шварцем-Риттером. С последнего раза Рейнхард увеличил силу Шварца-Риттера. Несмотря на то, что это не соответствовало Рика, он думал, что он не проиграет големам объединителей. Шварц-Риттер, вперед! Шварц-Риттер схватился с вражеским големом. Ни один из них не был на высоте. Этого достаточно. Полное включение питания, сказал вражеский голем, и внезапно его сила увеличилась. Шварца-Риттера оттолкнули. Его бросили на стену, он прошел прямо через нее, ударился о столб, а затем остановился. Но враг не остановился. Он оторвал правую руку Шварца-Риттера, и в следующий момент левую. Че что? Взгляд на лице Рейнхарда говорил, что он не может поверить своим глазам. Но это была реальность. Враг ударил Шварца-Риттера, а затем вырвал обе ноги. Его сила была монументальной, как будто это было могущественный, как Рика. Ошеломленный Рейнхард проговорил. «Рика, это имя самого сильного голема?» Вражеский голем снова приблизился к Рейнхарду. Понимая, что он случайно раскрыл информацию, Рейнхард закрыл рот. «Ну что ж, вы можете рассказать нам об этом позже». Тот, у кого была Стиарина, подошел к Рейнхарду. «Не отмените барьер, Рейнхард сама». «Нет», Стиарина твердо сказала. Но в следующий момент ей свернули руку, и она издала крик. Рейнхард не мог просто наблюдать, как это происходит. Он отменил барьер. Затем голем отнял у него кольцо защиты. В то же время, к их шеям прицепили чокеры. Они были идентичны тем, которые были прикреплены к Эльзе. Магические инструменты, которые предотвращали заклинания и повреждали тело. До того, как люди придут сюда, из-за громких звуков наверняка придут любопытные зрители и охранники. Голем сказал это, а затем выбрался из дыры в доме. Там, на вершине водного пути, была большая черная лодка. Вот так Рейнхард и Стиарина были похищены средь бела дня. Было много очевидцев, но все могли только наблюдать, как черная лодка вошла в реку Азул и поплыла вниз по течению. Сейдж и Космос, которые были СП, посвященные Рейнхарду, пришли через полдня после этого. Двое нашли разрушенного Шварца-Риттера и 5 тел, покрытых тканью. Том 8. Глава 29. Пока Джин жаловался на его наивность, войска готовились к вылазке. Он сообщил Эльзе на острове Куньлунь, что Рейнхарда похитили. Поскольку теперь завтра он не будет завтракать с Эльзой, чтобы не беспокоиться об Эльзе, он решил объяснить ситуацию сразу. Объединители, даже Райнии. Голос Эльзы затих. Джинни, спаси Райнии. Да, я спасу его. Я пойду. Джин закончил звонок и продолжил приготовление. Самолеты вертикального взлета и посадки от Сокола-1 до Сокола-3 можно было отправлять. Големы ВВС от Неба-11 до Неба-13 будут отвечать за пилотирование. Давайте посмотрим. Средств передвижения все еще не хватает. Да, думаю, нужен сверхзвуковой самолет. Нет, что-то еще. Ему пришли в голову неисправности портала. Без принимающей стороны местоположение портала будет неизвестно. Джин сел в Сокола-1 и покинул остров Хрэй. Наряду с ним на Соколе-1 была Рика, а 10 членов СП. Рика взяла с собой рельсовую пушку. Кроме того, на борту был загружен маленький портал. На Соколе-2 была армия големов от Земли 41 до Земли 60. Наконец, на борту Сокола-3, на всякий случай, был морской флот Моряк-5 вместе с лодкой Гидра-5. Н предложила это для реки Азул. Сокол-3 летел в ночном небе с максимальной скоростью, около 600 км в час. Это была поразительная скорость. Если бы у меня был готов авианосец, Джин беспокоился о Рейнхарде. Он ничего не мог с этим поделать, поэтому подумал о тех частях, где ему недоставало, и о способах их улучшения. Верно, Рика? Да, отец, я хочу спросить, как считаешь, неисправность портала может контролироваться? Джин спросил Рика, которая много раз обходила мир с неисправностями портала, чтобы найти Джина. Он пытался получить некоторые подсказки, такого не встречала. Вот как, Джин был немного разочарован, но было одно интересное явление. Какое? Кажется, была связь между потреблением магической энергии портала и расстоянием конечной точки от исследовательской лаборатории. Другими словами, Рика думала, что когда он потреблял много магической энергии, расстояние перенесения через портал было долгим. Пока не было способа измерить это, но текущие измерения указывают на это. Другими словами, северная гора деревни Каина, лес на окраинах Синей Земли и Порт-Рок все почти на одном расстоянии. Это была хорошая новость. Если бы потребление энергии можно было контролировать, оставалось только направление. Порталы были магическими инструментами, которые соединяли две точки в пространстве. Во время перемещения принимающая сторона просто отмечает, куда идти, и можно сказать, что движущая сторона выполняет почти всю работу. Это означает, что только если принимающая сторона будет без оборудования. В течение часа Джин посвятил себя размышлению об этом. «Отец, мы скоро будем над Дали». Джин перестал размышлять и вернулся к реальности. Здесь тоже была ночь. Джин ничего не видел. «Сокол-1, отмени скрытность. Рика, пожалуйста, посмотри вниз. Видишь что-нибудь?» Рика стала искать подозрительные объекты. Он также надел усиленную одежду и шлем. Ничего особенного на данный момент. К сожалению, ничего не найдено. «Черт, мы слишком поздно». Джин подумал о том, как найти Рейнхарда. Если бы он знал модель магической энергии Рейнхарда, он мог бы найти его с детектором на острове Хрэй. На карте гильдии тоже нет его модели. Затем у него внезапно возникла идея, и он связался с Сейдж и Космос, которые должны быть вдали. «Да, начальник», — говорит Сейдж. «Хорошо, послушай, Рейнхард не оставил свою энергетическую модель?» — спросил Джин, и ответ пришел немедленно. «Да, есть разрушенный Шварц-Риттер». «Что?» — Джин был удивлен. Согласно докладу, он лежал с оторванными конечностями. Таким образом, противник способен разрушить Шварца-Риттера. Было различие в мощности по сравнению с вражескими големами, с которыми он сталкивался до сих пор. «Ну что ж, можешь принести его?» «Да, если мы вдвоем перекроем наши поля невидимости, я думаю, что перенос будет выполнен отлично». «Хорошо, тогда, пожалуйста, поторопитесь». Место встречи. Они встретились в 10 километрах от Дали, вверх по течению вдоль реки Азул. Через 10 минут после того, как Сокол-1 приземлился, пришли Сейдж и Космос. «Хорошая работа, начальник, извините за то, что не смогли защитить Рейнхарда сама». В тот момент, когда они прибыли, они извинились, но Джин просто сказал им не беспокоиться об этом. Шварц-Риттер. Поскольку конечности были оторваны, произошла утечка магической энергии, и он прекратил работу. «Однако это не связано с контролирующим яром», — пробормотал Джин, вынимая ядро из груди Шварца-Риттера. «Хорошо, этого должно быть достаточно, чтобы распознать модель энергии Ринхарта. Сейдж, пройди через портал Сокол-1 на остров Хара и передай это ядро Лао Цзы. Затем попроси его найти Ринхарта. Он не может быть далеко от Дали. Поняла. Сейдж взяла ядро и прошла через портал на остров Хурай. Джин просто ждал контакта с Лао Цзы. В ожидании он подумал: «Я также должен установить детекторы магической энергии на соколов и рапторов». Потом он кое-что понял. А точно, чтобы повысить точность расчета позиций, я должен установить их не только на острове Хурай, но и на острове Кунлунь и авианосце, который я завершу позже. Если местоположение было далеко от измерительных приборов, добавление другого набора измерительных приборов повысило бы точность. Это также было бы эффективно при загрузке на соколов, которые могли зависать в воздухе. Лао Цзы вышел на контакт, быстро. «Итак, ты нашел его?» «Да, мой господин. Магическая энергия Ринхарта Дона велика, поэтому определить его было просто. В то же время Лао Цзы, знакомый с этим, должен ускорить этот процесс. Итак, место, да, в 10 километрах к северу от того места, где находится мой господин, прямо у реки». «Понял. Хорошая работа». Когда он закончил связь, вернулась Сейдж. У нее была карта. «Начальник», Лао Цзы дал карту. «Хорошая работа. Сокол 2 и 3, Земля». Оба самолета спустились. В отличие от реактивных двигателей, магические реактивные двигатели не издавали звук. Они подняли пыль, но в этой области было много гравия, поэтому это не было проблемой. Все от Земли 41 до Земли 60 на Землю. Сейдж и Космос тоже. Опустите Гидро 5. Я, Рика и Моряк 5 поедем туда на лодке. Соколы от 1 до 3 будут обеспечивать защиту сверху. Понял. Это была тактика наземного, морского и воздушного окружения. Подготовка была завершена через 3 минуты. Джин и Рика сели на Гидро 5, в то время как соколы от 1 до 3 взлетели на небо. По приказу Джина, земли приблизились к вражеской базе. Сейдж и Космос включили невидимость. Джин продолжал движение вверх по течению в Гидро 5, пилотируемый моряком 5. «На этот раз я заставлю этих проклятых объединителей пожалеть об этом». У главы 8-го подразделения Персила не было никакой важной информации. Видимо, он по правде занимал низкую позицию. Маленький мальчишка, который получил статус в объединителях через деньги. Они не были настолько глупы, чтобы делиться важными секретами с каким-то выскочкой. Джин думал, что на этот раз он извлечет большую информацию. Гидро 5 плыла по реке со скоростью 50 км в час. Между тем армия големов шла почти с той же скоростью. В поле зрения показалась база. Это был один из заброшенных смотровых фортов королевства Целуриа. Том 8, глава 30. Черная лодка с Ринхартом и Стиариной вошла в реку Азул. Большая река Азул вытекала из озера Азул. Озеро Азул было не только туристической достопримечательностью, но и важным местом, которое могло бы обеспечить ресурсы рыбной промышленности, которые были важны для королевства Целуриа. Здесь ширина реки составляла около 300 метров. На полпути по реке Азул проплыли 4 судна длиной около 40 метров. Они принадлежали королевству Целуриа для перевозки коритв через реку, другими словами, они были паромами. Черная лодка подплыла к одному из кораблей. Было уже 4 часа. Было много препятствий для входа на реку Азул, поэтому, чтобы пройти без предупреждения, они использовали некоторые обманки и должны были использовать водные пути, чтобы войти в реку Азул. В результате это заняло много времени. Когда солнце уже садилось, никто не видел черную лодку. Солнце уже было под углом, где лодку нельзя было увидеть с побережья. Маленькая черная лодка пришвартовалась рядом с большим кораблем. Затем Ринхард и Стиарина пересели. Их руки были связаны за спиной. «Что? Мы переходим на крупный корабль?» Ринхард сказал ей. «Не шуми», Галим предупредил Ринхарда. Большой корабль поднялся вверх по течению. От остальных трех кораблей не было ответа. Увидев это, Ринхард подумал: «Три корабля не поддерживают объединителей, может быть, потому, что он заметил, что Ринхард оглядывался», Галим сказал. «Если кто-то увидит, будут проблемы». Галим закрыл глаза Ринхарда и Стиарины повязкой. Большой корабль продолжал плыть. Город Дали удалялся, дома становились меньше. Наступила ночь. Через 2 часа большой корабль приблизился к правому берегу. Там были руины старого форта. Казалось, что это смотровой видный форт старой эпохи. Он был покрыт плющом. Несмотря на то, что это называлось смотровым фортом, он, должно быть, использоваться как крепость во время войн. Он был спроектирован так, чтобы лодки могли заплывать в него из реки. Большой корабль исчез в проходе, напоминающим темный открытый рот. Рейнхард, который все еще был с завязанными глазами, не смог подтвердить это, но он догадался из атмосферы, что корабль был рядом с причалом. «Интересно, мы приехали?» Галим рядом с ним заговорил. «Выходим». Он потянул Рейнхарда за руку. «Ау, нежнее!» Раздался голос Стиарины. Видимо, ее тоже тянули. С завязанными глазами Рейнхард поднялся по какой-то лестнице, прошел через коридор, несколько раз повернул и еще раз поднялся по лестнице. Вскоре Рейнхард почувствовал ковер под ногами, и его заставили сесть на стул. Ему сеяли повязку. «Добро пожаловать, Рейнхард Дона, Стиарина Дона. Я рад встретиться с вами». Человек сидел на стуле перед ними и приветствовал их. «Я возглавляю 6-е подразделение объединителей, Интакт Мазицилия де Гальвани. Я также виконт королевства Целуриа». Интакту было больше 30 лет, и он был такого же роста, как Рейнхард. Однако он был достаточно худым, кожа до кости. У него были темно-каштановые волосы и пепельные глаза. У него был кривой римский нос и впалые щеки. Глаза были наполнены жестокостью, даже можно было почувствовать его безумие. На нем был белый халат и плащ. Комната, в которой они были, была из камня. На полу лежал ковер, а на стенах висели гобелены. Были включены бесчисленные магические лампы, из-за чего тут было светло, как днем. «Для меня большая честь приветствовать мастеров магического ремесла Рейнхарда Дона и Стиарину Дона. Хаймеф, так ты такой же парень, как тот Персил, или как его там зовут?» Рейнхард сказал, словно выплевывая это. Тогда Интакт нахмурился. «Персил, я бы хотел, чтобы вы не смешивали меня с таким некомпетентным человеком. Понимаете, я единственный из руководителей филиалов, которым были предоставлены несколько новейших универсальных големов. Универсальных големов сильнее, чем ваш Шварц-Риттер, и способен к автономному действию. Вы должны знать его силу из опыта, верно?» «Ну, можно и так сказать». Рейнхард подтвердил это. «И потом, я уже давно думал о том, чтобы заполучить Стиарину сама, но, к сожалению, оказалось, что это тяжелая операция. Хаймеф, я не буду с тобой сотрудничать». Стиарина твердо заявила, но ее голос немного дрогнул. «Ха-ха, блеф бессмыслен. Понимаете, у нас есть методы, которые заставят вас сотрудничать, независимо от ваших намерений. Говоришь о гипнозе?» Рейнхард выпалил, не задумываясь. «ХММ, кто тебе это сказал?» Интакт мрачно посмотрел на Рейнхарда. «Интересно, должно быть, я забыл. ХММ, валять дурака тоже не стоит. Видите ли, как только вы окажетесь под влиянием гипноза, вы признаетесь во всем». Рейнхард закусил губу. «Хорошо, подумайте. Если вы будете сотрудничать, ваше магическое мастерство, безусловно, улучшится. Если вы хотите знать почему, у нас есть самый лучший мастер магического ремесла». «Ах, вот так, как-то неубедительно для Рейнхарда, который знал Джина». «Хаймеф, вы не верите, но вы видели силу этих универсальных големов. Видите ли, во время вечеринки големов, которая проводилась в королевстве Эгилия, мы вызвали и использовали беспорядки, чтобы исследовать големов каждой страны. Суть в том, что универсальные големы были сделаны с использованием собранной информации в качестве основы. Таким образом, бунт в то время просто для отвлечения и сбора информации, верно? И тогда был голем, который превзошел Тауроса, верно? Рика, вы сказали, мы измерили ее прочность и убедились, что универсальные големы способны демонстрировать прочность, превосходящую ее. Интакт говорил с гордостью. Безумие в глазах увеличилось. Кроме того, я также был награжден боевым големом, специализирующимся на битвах. Он может похвастать силой почти в 2 раза выше, чем у универсальных големов. Он непобедим. Рейнхард, конечно, не полностью понимал силу Рика. Однако на днях ему показали технологию Джина на острове Харай. Просто зная это, он мог сказать, что то, что говорил ему этот человек, было ложным. «Ну, я не думаю, что слово «непобедим» сюда подходит», — Рейнхард сказал, полный цинизма. «Ну, так и думал, что вы скажете это». Он засмеялся. «В любом случае, Рейнхард Дона, Стиарина Дона, теперь, когда вы здесь, помощь не придет. И даже если бы это произошло, без силы, превосходящей армию из 1000 человек, этого недостаточно. Подумайте, как вы ответите на мою просьбу». Интакт кивнул в сторону 4 мужчин в черных масках, которые силой заставили Рейнхарда и Стиарину встать, и вывели их из комнаты. «Куда ты собираешься нас отвезти?» — спросил Рейнхард. «В комнату для гостей», — один из мужчин ответил. Они снова спустились по лестнице и их заперли в комнате. Там не было окон, только две простые кровати и тусклая лампа. Вздох. Имея ограничения на руках за спиной, Рейнхард вздохнул. Стиарина опустила голову. Оба выглядели как-то вяло. «Взбодрись», — сказал Рейнхард, но она не сдвинулась с места. Так или иначе, ее медлительность была причиной ее удушения. «Это бесполезно. Независимо от того, как я отказывала, я закончу так же, как и Доминик 2. Рейнхард сказал ей на днях, что Доминике промыли мозги или, точнее, она была под влиянием гипноза, и, вспомнив позорное поведение Доминик, Стиарина содрогнулась. «Я не хочу этого». Она начинала паниковать. «Все в порядке, я с тобой». Рейнхард мягко обнял Стиарину и слегка похлопал ее по спине. «Извини, Рейнхард-кун». Когда она отделилась от Рейнхарда, лицо Стиарины слегка покраснело. Сразу после этого она плюхнулась на кровать. «Итак, вопрос в том, что теперь делать?» Рейнхард задумался. «Магическая связь осталась в гостинице вдали. Кольцо защиты забрали. Они были похищены днем. Прибытие сюда заняло 5 или 6 часов. Хорошо бы Джин уже обнаружил. Если Джин использовал то же устройство, которое использовалось для поиска Эльзы, помощь, вероятно, придет завтра утром». Рейнхард подумал об этом и планировал как-то выстоять до завтрашнего утра. Однако у его логики были большие недостатки. Он не думал, что Джин не знал о модели магической энергии Рейнхарда. «Рейнхард сама, я полагаю, том 8, глава 31 «Заброшенный смотровой форт». Было очевидно, что это стало базой для объединителей. «Хорошо, с земли 41 до земли 60, держитесь на расстоянии, окружите форт». Поскольку армия големов не имела функции невидимости, они оставались на расстоянии около 200 метров, чтобы не предупредить врага. «Все члены СП, идите на вражескую базу». СП, который в последний раз успешно спас Эльсу, должен был снова прокрасться и спасти Рейнхарда. «Сокол 1 до Сокола 3 оставайтесь в безопасности на небе и обеспечивайте прикрытие». Моряк 5 управлял скоростной лодкой Гидра 5, на которой Рика ждала приказа с Джином. 12 членов СП пробрались во вражескую базу. Даже Джин больше не мог их видеть. Они уже стали искусными в проникновении. Големы работали парами. В то время как один из них привлекал внимание противника, другой оглушал. Если было несколько противников, они выходили с таким же количеством. И вот так, даже не подняв тревоги, они продолжили нейтрализовать врагов. Дозорные, охранники по периметру, сторожи, внутренние патрули. Один за другим они были нейтрализованы. Структура баз была аналогичной. Вход на первом этаже захвачен. Начало исследования второго этажа. Завершение проверки подвального этажа. Доклады приходили один за другим. Затем, наконец, долгожданный доклад. Второй этаж подвала проверен. Рейнхард сама найден. Рейнхарда спросил черный голем. Он закрыл дверь, которая должна быть заперта, и вошел. «Да-да, я Рейнхард». Голем-женщина поклонилась и: «Рада встрече с вами. Меня зовут Сейдж. Я надеюсь, что с вами все в порядке». Рейнхард не понимал, что происходит. Затем появился другой голем того же женского типа и: «Сейдж, поторопись. В вас двое». Рейнхард едва успел это сказать. «Мы из СП. Мы были назначены телохранителями Рейнхарда сама. Меня зовут Космос», — представился второй голем. «Назначен, в таком случае». «Да, назначил отец Джин». После этого ответа Рейнхард вздохнул с облегчением. «Джин был быстрее, чем я думал. Мы уходим?» «Да. В течение следующих нескольких минут вы будете в безопасности». «Хорошо. Стиарина, пойдем». «Ага». Космос спросила. «Она? О, ее похитили вместе со мной. Это Стиарина. Она с нами». «Поняла. Идем». Была небольшая пауза. Это произошло потому, что она связалась с Джином, но Рейнхард почувствовал, что она колеблется, и извинился. «Извини, я эгоистичен». «Нет, это не проблема. Однако в таком случае нас двоих будет мало, поэтому я позвала Панси и Виолу». До того, как она закончила, появились две маленькие фигуры. Големы имели такое же телосложение, как Рика. «Так вы обе тоже из СП?» Рейнхард был удивлен. Стиарина потеряла дар речи. «Пожалуйста, поспешите». Они вышли со второго подвального этажа на первый подвальный этаж. Там они встретились с двумя големами-мальчиками, Потасом и Хитом. Рейнхарда, казалось, о чем-то задумался, увидев их фигуры. Затем на первый этаж. Там было 3 побежденных охранника. Появился один голем. «Оставьте это мне», — сказал Потас и прыгнул на него. Через мгновение Хит также безмолвно набросился на него. Пурпурные искры рассеялись. Это была молниеносная магия на 10 000000 вольт. Голем был нейтрализован и рухнул. Они поняли, что что-то происходит. Как мы и думали. Поторопитесь. Рейнхард сама, Стиарина сама, пожалуйста, извините нас. А, что? Рейнхард только смутился, а старина рефлекторно закричала. Это было потому, что Сейдж взяла на руки Рейнхарда, а Космос Стиарину, и начали бежать. Их скорость бега была в 5 раз выше, чем у человека. Неудивительно, что Стиарина закричала. Это было похоже на американские горки. Они отбежали от старого форта. Стиарина внезапно замолчала, но оказалось, что она упала в обморок. Это не было проблемой, так что два голема двигались по приказу Джина. Там к охране двоих подключатся земля 58, 59 и 60. Вы, ребята, тоже от Джина? Да, мы армейские големы земля 58, 59 и 60. Земля 58 ответил как их представитель. Рейнхард вспомнил их. Он когда-то видел их на острове Кунь-Лунь. Мой вопрос типа «пожалуйста, работай на мою страну», был бы неуместен. Отец, спасение Рейнхарда Сан и Стиарины Сан, похоже, прошло успешно. Хорошо, тогда пришло время атаковать этот форт. На этот раз давайте избежим использования соколов столько, сколько сможем. Джин приказывает моряку 5 поставить гидро 5 возле берега, а затем он вместе с Рейко высадится. Поскольку у Джина теперь была усиленная броня, ему удавалось прыгать на высоту в 2 метра. Он смог допрыгнуть до земли. Джин был в шлеме, и, активировав режим ночного видения, он видел ночью, как будто это был полдень. Джин, Рейко, Земля 50 и Земля 51 вместе с Эшем и Илмом из СП двигались от берега до противоположной стороны форта в 100 метрах от форта. Хорошо, поскольку они не прислушались к моему предупреждению, нет необходимости их жалеть. Рейко, поприветствую их, начиная с 3 выстрелов в переднюю стену форта. Да, отец. Рейко весело подняла рельсовую пушку и приготовилась к стрельбе. Вид ее фигуры с адамантитовым стволом был крайне сюрреалистичен. Хорошо, стреляй. Она выстрелила в 20 махов пулями, покрытыми адамантитом, что определяло приоритетность проникающей силы. Был шокирующий звук, отверстие диаметром в 3 сантиметра появилось в парапете форта. Пуля легко пробила каменную стену толщиной в 1 метр, продолжая проходить через внутреннюю стену, и, наконец, остановилась у внешней стены на противоположной стороне. Затем еще один выстрел, а после этого еще один. После того, как они пробили 3 отверстия, Джин попытался представить себе, какая ситуация происходила внутри форта. Том 8, глава 32. Что? К настоящему времени 6-е подразделение находилось в замешательстве. Время было 9 часов вечера. В каком-то смысле это было самое расслабленное время. Время, когда люди в ночную смену выходили, и люди на дневной смене уходили на отдых. Беспорядок нарушил покой форта. Охранники у бокового входа были обнаружены без сознания. Персонал по периметру не вернулся. Подтверждено, что 2 подземных охранника без сознания. Доклады продолжались один за другим. Что происходит? Сделайте отчет более ясным. Начальник 6-го подразделения Интакт Мазицилия Дегальва негромко закричал, но, несмотря на это, ситуация не изменилась. Это катастрофа. Что на этот раз? Заключенные исчезли. Что? Не понимая, что происходит, Интакт начал поддаваться беспорядку. Начальник, успокойтесь. Вне всякого сомнения, кто-то проник внутрь. Это говорил заместитель начальника Марчелла. Он также был мастером магического ремесла. И кто же это? Интакт спросил, но Марчелло дал неясный ответ. Вчера из штаб-квартиры прилетел голубь, верно? Попытайтесь вспомнить, пожалуйста. Что? Не говори мне, что ты принес всерьез рассказ того выскочки Персила. Я же сказал, если думать, есть только одна возможность. Он был очень близок к истине, но Интакт не обратил на него внимания. В крайнем случае, Марчелло собирался дать свои приказы, если что-то случится. Внезапно, в стене появилась дыра. Че что это было? Он коснулся лица, и у него шла кровь. И в следующий момент в стене позади него появилась дыра. Он не подозревал, что происходит. В соседней комнате солдат начал паниковать, как вдруг в стене появилась дыра, и что-то ударило по его руке, оторвав от нее кусок мяса. Несмотря на это, Марчелло смог ясно мыслить. Та было написано точно. Там был мастер магического ремесла, который велел нам не впутывать его и его друзей. Не говорите мне, начальник. В стене появилась дыра, и 2 голема, которые были в режиме ожидания, были снесены. Что-то застряло в стене. Пришли отчеты. Принеси мне то, что застряло в стене. Он отдал приказ, повернулся к передней части форта и посмотрел через маленькую дыру, предназначенную для наблюдения. Хаэм, что это? Несколько фигур стояли около 100 метров отсюда. Они были далеко, и было темно, поэтому он не мог разглядеть черты лица. Судя по направлению дыры, эти парни стоят за этим. Немного подумав об этом, он решил выпустить 2 боевых големов. Конечно, они были големами самого низкого класса, чтобы посмотреть, что произойдет. Вперед, если они враги, поймайте их и приведите сюда. Должна быть какая-то реакция, но, через 10 минут после 3 выстрелов рельсовой пушки, в темноте Джин наблюдал за фортом, используя режим ночного видения на своем шлеме. Ах, отец, что-то идет. Рика, чей взгляд был лучше, обнаружил 2 големов. Они идут сюда. Големы, не так ли? Их качество кажется не очень хорошим. Качество големов можно было сказать по походке. Если они шли неуклюже, они были низкосортными големами. Однако грубую силу так не измерить. После того, как они подошли примерно на 20 метров, Джин тоже мог сказать, что это големы. У 2 големов, по-видимому, не было речевых способностей. Они молча приближались, пытаясь схватить Джина. «Что вы делаете?» Рика размахивала пушкой в руках. Поскольку она была сделана из адамантита, ее вес составлял приблизительно 50 килограммов. Големы были раздавлены. Какие хрупкие. Внешняя сторона была бронзовая. Джин не мог понять, почему послали этих големов. «Давайте попробуем подойти немного ближе. Эшиэлм, возьмите этих големов». «Да, начальник». СП, Эшиэлм взяли их. Земля 50 и 51 также были с ними. В темноте группа Джина приблизилась примерно на 40 метров. «Хорошо, направляйтесь к стенам этого форта и бросьте этих големов». «О, точно, попрошу земли на этот раз». «Земля 50, земля 51, пожалуйста». «Да, хозяин». Земля 50 и 51 одновременно подняли големов, направив их на верхнюю часть крепостных стен и бросив их в полную силу. Кстати, максимальная мощность армейских големов была, используя действующую Рика в качестве стандарта, около 20%. Кто эти люди? Големы застряли в стене. Увидев это, как и следовало ожидать, даже Марчелло испугался. Но вскоре он собрался и начал думать. Хаэм, это сила. Голем с этим парнем должен быть сильнейшим големом, который принимал участие в вечеринке големов, не так ли? В таком случае он должен быть Джинниду. Информация о вечеринке големов и содержании вчерашнего сообщения совпала. Сейчас уже не время сдерживаться. Шар света. Марчелло создал 3 шара света и заставил их парить перед фортом. Тьма исчезла. Там было 4 голема, которые, казалось, были боевыми, и человек, который носил странный шлем. Он отдавал им приказы, и затем, в его удивлению, появился человек, который, судя по всему, был просто маленькой девочкой, держащей таинственное оружие больше, чем ее собственное тело. Хаэм, так эти ребята атаковали? Марчелло повернулся к голосу, и интакт восстановил свои позиции, глядя из другого окна наблюдения. Кажется, низкосортные големы им не соперники. Хаэмэф, потому что никто, кроме меня, не может мобилизовать передовых боевых големов. Меня не волнует, кто они, но я их проучу. Интакт затем отступил, активировал всех боевых големов и заставил их атаковать. Однако, как секретное оружие, он держал в запасе сильнейшего боевого голема и универсальных големов. Марчелло наблюдал и вскоре увидел, как бегут 15 боевых големов. Более чем 2-кратное различие в военном потенциале. «Да, ну, это должно помочь. Кто-то стоит за окном и наблюдает за нами», — сказал Рика, когда шар осветил окрестности. «Итак, они, наконец, заметили нас. В таком случае, следующее должно быть их полномасштабное наступление, не так ли?» Барьер. Защитная сила усиленной одежды была велика, но на всякий случай Джин поднял барьер. Вскоре 15 големов выбежали из открытых ворот форта. Том 8. Глава 33. 15 вражеских големов. Эш, Элм, земля 50, земля 51, перехватите их. Есть. Получив приказы Джина, 4 голема выбежали. Первыми столкнулись Элм и Эш. Эти двое были типом, который максимально использовал свою скорость во время боя. Эш притворился, что шел спереди, а затем мгновенно отпрыгнул направо и нанес удар левой рукой в голову вражеского голема. Элм наклонил свое тело, чтобы избежать кулака врага, затем протянул руку и ударил голема в подбородок. Оба были эффективны против людей, но големам урон оказался незначительным. Головы големов были раздавлены, но в отличие от людей это была не смертельная рана. Используя Рика в качестве основы, мощность армии големов составляла около 20% от нее, а СП – около 10%. Тем не менее, они смогли уничтожить бронзовых големов одним ударом, в то время как против боевых големов установленная тактика была нацелена на туловище, где находилось контролирующее ядро. ХМ, они действительно специализируются на борьбе с людьми. В этот момент Земля 50 и 51 столкнулись с вражескими големами. Как и ожидалось от армейских големов, после первых ударов, два голема отлетели. Впоследствии Земля 50 и 51 взяли големов под мышки и разбили друг об друга. Между тем, Эш и Элм победили своих первых двух големов. Семь остались. ХМ, големы Земли действительно используют грубую силу. Может быть, было бы хорошо, если бы они узнали еще несколько боевых искусств. Джин вспомнил, как во время вечеринки големов Лотти играла активную роль. В следующий раз расшифруем для них знания о боевых искусствах. Итак, Джин принял решение в своем сердце. О-о-о, какая впечатляющая группа. Наблюдая за сценой, Интакт удивленно повысил голос. ХММ, они сильны. Как я и думал, он наверняка должен быть Джинниду. Марчелло сделал спокойный анализ. Мы должны победить. Теперь я активирую сильнейших големов. С этими словами, Интакт ушел. Марчелло позади вздохнул. Постепенно, Эш и Элм привыкли сражаться с големами. Сначала они сражались один против одного, но теперь, используя свою скорость, они оба атаковали одного и того же голема вместе. С другой стороны, Земля 50 и 51 крошили своих врагов. Каждый одолел по два голема. Эш и Элм также избили еще двух големов. И в итоге все 15 вражеских големов превратились в металлолом. Земля 50, Земля 51, соберите их. Просто потому, что они были построены и использовались глупым мастером, они закончили так. В исследовательских целях Джин приказал собрать 15 големов. И в этот момент, отец, осторожно, черная фигура атаковала Джина. Рика заметила это и быстро защитила его, но она отлетела в сторону из-за разницы в весе. Однако, в результате, черная фигура споткнулась и остановилась, не коснувшись Джина. Хотя Джин тоже был внутри барьера, он был немного удивлен. И затем он заметил перед собой врага. Темно-серый голем. Да, похоже, его мастерство отличается от тех, что были до сих пор. Джин понял качество его изготовления. Темно-серый также был признаком того, что был покрыт адамантитом.